И ты, Сэм Мильхаус, здесь? Ванда, Ванда, да, я сейчас тебе все объясню. Понимаешь, мне необходима финансовая поддержка для следующего спектакля с твоим же участием. И вот Марго, то есть миссис Ингелоу, она стала наследницей громадного состояния и согласна. Я об этом уже знаю. Ванда, успокойся. Не мешай мне, Леонард. Ванда. Ты... Маргарет Ингелоу. Убийца. Помнись, Ванда. Да, да, да. Ванда. Ты убийца. Ванда. Ты. Ванда. Ты его убил. Ты. Доктор Уиллинг, не могли бы вы вызвать для меня такси? Отвратительная сцена. И проводите меня домой. Как разыграла. Как у вас все началось с Ванды Морли? Я встретила Ванду уже не помню где, и она пообещала помочь мне в начале моей артистической карьеры. Я очень люблю театр. Я привела ее домой, и вскоре уже она, а не я, стала другом Джона. Он даже обещал финансировать ее постановки. Перед поездкой в Панаму он заявил, что намерен со мной развестись. Он считал, что мне неизвестно, кто его избранница, но я уже догадывалась и ответила отказом. Я сделала все возможное, чтобы вернуть его, но мы по-прежнему продолжали ссориться. А что же служило предлогом? Когда мужчина устает от женщины, для ссоры достаточно любого предлога. Одним из них были деньги. Я могла тратить сколько хотела, но мне не нужны были деньги, мне нужен был Джон. Если бы я только раньше знала, что он хотел иметь ребенка. Хотите зайти? Пожалуй. Прошу сюда. Здесь у меня любимый уголок. Мой зимний сад. Садитесь, доктор Уиллинг. Благодарю вас. Располагайтесь поудобнее. Сейчас нам принесут джин и фрукты. Мадам? Поставьте сюда. Мадам, вас спрашивает какой-то джентльмен по имени Адам. А, мистер Адам. Я не знаю никакого мистера Адана. Доктор Уиллинг, а вы? Он играл одного из слуг Владимира. А, ну что же, пригласите. Хорошо, мадам. Что ему нужно от меня, этому Адану? К сожалению, теперь всем что-то нужно от меня. Я устала. Добрый вечер, миссис Ингелоу. Добрый вечер. О, здесь уже и доктор Уиллинг. Добрый вечер. Добрый вечер. Удивительно, как вы везде успеваете. Да. Миссис Ингелоу, я хочу напомнить, мы встречались с вами сегодня днем в кабинете Сэма Мильхау. Да? И кроме того, вчера вечером я был на сцене именно в тот момент, когда вы выходили из алькова. Ну и что? С вашего разрешения я сяду. Так вот, сегодня утром полиция расспрашивала меня о вас. Я рассказал им, что видел вас, как вы вышли из алькова до того, как туда вошел ваш муж. Вероятно, не вы его укокошили. Действительно, не я. Понимаю, понимаю. Это правда, но я единственный свидетель, который может это подтвердить. Вы пришли, чтобы напомнить мне об этом? Вовсе нет, вовсе нет. Вы тоже не подумайте так, доктор Уиллинг. Я просто хочу высказать свои соболезнования в связи с кончиной вашего мужа. Мне крайне жаль, что вам при этом пришлось так много пережить. Кроме того, у меня есть к вам деловое предложение. О. Да. Сэм Мильхаус сказал, что вы интересуетесь театром. Почему бы вам не взяться за финансирование моей пьесы? Может быть, вы соблаговолите ее прочесть. В пьесе нет героя. Все действующие лица – слабые, невежественные люди, которых жизнь занесла в самодовольное лицемерное общество. Они отвратительны, жестоки. Достаточно, мистер Адан. Я не намерена ставить вашу пьесу. И в реальной жизни полно жестокости. А, вероятно, у вас родились другие идеи. Вы правы. Только сейчас родилась одна идея. Извините, я ненадолго покину вас, господа. Ах, если бы она послушала хотя бы эту сцену из моей пьесы. Я заимствовал ее из книги, посвященной психопатологии. Это вторичное сырье, Адан. Мне казалось, что драматурги-реалисты должны черпать материал из реальной жизни. Угу. Почему бы вам не написать пьесу, основанную на собственном опыте? А вы имеете в виду нашу премьеру? Я ни черта не понял, что произошло на сцене. Лишь одно мне показалось интересным. Что именно? Когда вы с инспектором меня расспрашивали, то, вероятно, заметили муху, летавшую над нами. А вы наблюдательны, Адан. И что же вы подумали? Она все время садилась на ручку скальпеля, а не на лезвие. Мне казалось, что мухи всегда садятся на кровь. Странно, не правда ли? Все, я решила. И уже договорилась с Мильхау. Я хочу, чтобы продолжали ставить Федору. Но это же романтическая чепуха. Ее поставили только из-за Ванды, только из-за нее. Это ее причуды. Никому пьеса не нравится. Джона убили во время спектакля, и сделал это кто-то из трех актеров. Я смогу наблюдать за ними каждый вечер. Мне надо понять, у кого из них была подходящая возможность. И все-таки почему бы вам вместе с Федорой не поставить и мою пьесу? Я не стану финансировать постановку никакой другой пьесы. Вы еще об этом пожалеете. Разрешите откланяться? Пожалуй, и мне пора. Доктор Уиллинг, не уходите. Нет, миссис Ангелоу, мне действительно пора. До свидания. До свидания. До свидания.